На некотором расстоянии, без глушителей, их гуденье звучит, как молотилка в действии. Смотри список литературы, пункт 11. Настоящей загадкой были пони. Казалось бы, после долгого и трудного путешествия они будут измождены до полной потери сил. Ничуть не бывало. Едва не ступили на берег, как с величайшим наслаждением стали кататься по земле, легать и кусать друг друга, да и любого, кто оказывался рядом. После двухдневного отдыха 12 из них были признаны годными для одной ездки в день, и эту ездку по твердому льду с грузом от 300 до 500 килограммов они совершили с большой легкостью. Вскоре мы поняли, что у каждого пони свой характер. Одни, такие как Панч и Ноби, честные труженики, другие — Блоссом, Блюхер, Джио, слабаки. Была и пара сильных животных, но с норовом, да еще с каким. Вот, например, пони, которого вскоре прозвали «Скучный Уилли». Примечание переводчика. Здесь игра слов. По-английски «very Willy» буквально «усталый, скучный Уилли» имеет жаргонное значение «бездельник, тунеядец». Конец примечания. Внешность его была обманчивой. С виду пони как пони, но едва познакомившись с ним, я понял, что на самом деле это помесь свиньи и мула. Он, безусловно, был сильной лошадью, но всегда старался плестись как можно медленнее и при малейшей возможности останавливался, из-за чего мы никак не могли решить, какую же тяжесть он на самом деле в состоянии вести. Боюсь, что в результате мы перегружали его. Вплоть до того черного дня на барьере, когда на него напала собачья упряжка. Именно его гибель в конце похода по устройству складов заставила Скотта задержаться, когда мы вышли на морской лед. Но об этом я скажу ниже. Мне лишь дважды удалось увидеть скучного Уилли на рыси. В первый раз это случилось, когда я вел Уилли занузданного, но, как у нас было принято, безудил. Безудил лошадьми было трудно управлять, особенно на льду. Но они, несомненно, чувствовали себя лучше, тем более в морозную погоду, когда прикусывать металл неприятно и даже вредно. В тот день я со скучным Уилли плелся к кораблю таким шагом, что мне приходилось чуть ли не тащить на себе не только его, но и сани. Только мы собрались в обратный путь, как затарахтел мотор, и испуганный Уилли помчался по льдине со скоростью, поразившей его, наверное, даже больше, чем меня. Во всяком случае, он и сам повалился на сани, и меня увлек, после чего я много дней ощущал себя одним сплошным синяком. Второй раз он оживился в походе по устройству складов, когда его пытался вести Гран, шедший на лыжах. Кристофер и Хакеншмидт были совершенно невыносимы. Кристофер, как мы увидим дальше, пал год спустя на барьере, так и не смирившись до самого смертного часа. Хакеншмидт, прозванный так за отвратительную привычку легать стоящих поблизости всеми четырьмя, прожил еще более бурную жизнь, но кончина его была мирной. Примечание переводчика. Хакеншмидт, легающийся, немецкий. Не знаю, пытался ли Отс его укротить, но, будь это возможно, он бы укротил, потому что умел великолепно обходиться с лошадьми. Так или иначе, пока мы находились в походе по устройству складов, Хакеншмидт, оставшийся в хижине, заболел, чем мы так и не выяснили. Постепенно ослаб настолько, что уже не держался на ногах, и в конце концов его избавили от мучений. Однажды мы, замерев от ужаса, наблюдали, как Хакеншмидт, запряженный в сани, мчится галопом через холмы и камни прямо на Понтинга, а тот, не сознавая, какой опасности подвергается, с обычной своей тщательностью наводит объектив большой камеры. Оба остались живы. Сколько раз убегали от нас пони, куда только они не попадали, но поднимались целы и невредимые. Хотя английская лошадь после такого происшествия слегла бы на неделю. Лошади чувствуют, что по стромке болтаются у их задних ног, и это их раздражает. Животные нервничают. Вот в чем беда, заметил Скотт. В первую неделю высадки и выгрузки багажа было два случая, которые могли кончиться печально. Первый – с Понтингом и касатками. Я сегодня немного опоздал и потому был свидетелем необыкновенного происшествия. Штук 6-7 касаток, старых и молодых, плавали вдоль ледяного поля впереди судна. Они казались чем-то взволнованными и быстро ныряли, почти касаясь льда. Мы следили за их движениями. Как вдруг они появились за кормой, высовывая рыло из воды. Я слыхал странные истории об этих животных, но никогда не думал, что они могут быть так опасны. У самого края льдины лежал проволочный кормовой швартов, к которому были привязаны две эскимосские собаки. Мне не приходило в голову сочетать движение касаток с этим обстоятельством, и, увидя их так близко, я позвал Понтинга, стоявшего на льду рядом с судном. Он схватил камеру и побежал к краю льда, чтобы снять касаток с близкого расстояния. но они мгновенно исчезли. Вдруг вся льдина колыхнулась под ним и под собаками, поднялась и раскололась на несколько кусков. Каждый раз, как касатки одна за другой поднимались подо льдом и задевали о него спинами, льдина сильно раскачивалась, и слышался глухой стук. Понтин, к счастью, не свалился с ног и смог избегнуть опасности. Благодаря счастливейшей случайности трещины образовались не под собаками, так что ни та, ни другая не упали в воду. Видно было, что касатки удивились не меньше нас. Их огромные безобразные головы высовывались из воды метров на 2-2,5, и можно было различить бурые отметины на головах, их маленькие блестящие глаза и страшные зубы. Нет ни малейшего сомнения, что они старались увидеть, что стало с Понтингом и собаками. Собаки были ужасно напуганы, рвались с цепей, визжали. Еще бы! Голова одной касатки была, наверное, не больше, чем в 1,5 метрах от одной из них. Затем, потому ли что игра показалась им неинтересною, или почему другому, только чудовища куда-то исчезли. Нам удалось выручить собак, и, что, пожалуй, еще важнее, спасти керосин. Целых 5 или 6 тонн, стоявших на припае рядом. Мы, конечно, знали, что касатки водятся у кромки льдов и, несомненно, схватят каждого, кто имел бы несчастье упасть в воду. На то, что они могли проявлять такую обдуманную хитрость, расколов лед толщиной не меньше метра, действуя при том сообща, это было для нас новостью. Ясно, что они обладают замечательной сметливостью, и мы отныне будем относиться к ним с должным уважением. Смотри список литературы, пункт 11. Нам было суждено впоследствии еще раз подвергнуться атаке касаток. Вторым происшествием явилась утрата 3-х моторных саней. Утром воскресенья 8 января Скотт приказал спустить сани с борта корабля. Это быстро исполнили. Сани поставили на твердый лед. Немного погодя, Кэмпбелл сказал мне, что кто-то из матросов, переходя по рыхлому снегу, шагах в 200 от судна, провалился одной ногой. Я не придал этому большого значения, поняв, что он провалился только сквозь верхнюю корку льда. Около 7 часов мне пришлось отправиться на берег с небольшим грузом. Кэмпбелл остался отыскивать удобное место для перевозки мотора. Смотри список литературы, пункт 11. Я нашел в своем дневнике запись о том, что случилось дальше. Прошлой ночью лед сильно размягчился в некоторых местах, и я засомневался, можно ли вести через них пони от корабля к строящемуся дому. Всего надо было пройти около 400 метров. Последние несколько дней быстро оттаяло, ибо стояла очень теплая для Антарктики погода. Сегодня утром было все то же самое, и Бейли провалился по самую шею. Через полчаса после выгрузки саней на льдину нам приказали вытянуть их на твердый лед. Тот, что окружал корабль, взламывало у нас на глазах. Все ухватились за длинный буксирный канат, но попали на опасное место, и сзади кто-то закричал: «Полундра!». С этого момента события развивались стремительно. Уильямсон провалился сквозь лед. Мы же все почувствовали сильный рывок. Канат натянулся, и чтобы удержать его, приходилось изо всех сил отклоняться назад. Тем не менее, мотор окончательно ушел под лед. За ним начали погружаться и сами сани. Медленно-медленно рассекали они льдину, затем исчезли под водой, увлекая за собой и канат. Мы отчаянно цеплялись за него, но в какой-то момент каждый оказывался на краю полыньи и был вынужден оторвать от него руки. Все собрались на твердом льду, а между нами и кораблем зияла злополучная полынья. Пеннелл и Присли пошли искать другую дорогу на судно, и Дэй попросил Присли захватить на обратном пути его защитные очки. Немного погодя, они вернулись со страховочной веревкой. Пеннелл шел впереди. Вдруг лед под Присли подломился. Он окунулся с головой, но тут же вскочил. Позднее он сообщил, что успел ощутить сильное подводное течение. В мгновение ока Пеннелл растянулся во всю длину на льду, схватил Присли под мышки и вытащил. «Хелло, Дэй, вот ваши очки!» — как ни в чем не бывало, промолвил Присли. Мы вернулись на борт, но в этот день уже никто на берег не ходил, а на завтра мы проторили более надежную дорогу в другом месте. Смотри список литературы, пункт 17. Тем временем наш дом рос очень быстро, и в том великая заслуга Дэвиса, судового плотника. Он и на флоте служил ведущим корабельным плотником, прекрасно знал свое дело, всегда был готов прийти на помощь и ни при каких обстоятельствах не падал духом. Я помню, как во время плавания его в любое время дня и ночи, каждый час, вызывали для прочистки насосов от комьев угольной пыли, попадавших из трюма, и как он появлялся с неизменной улыбкой на лице. Вообще, он был одним из самых полезных участников экспедиции. В строительстве дома ему помогали Кеохен, Абот и другие матросы. Впоследствии, по-моему, желающих работать было больше, чем молотков.